Грехи нужно искупить молитвами и воздержанием. Но мир ваш есть проверка готовности вашей превозмочь и уйти от грехов. Затем перейти, я подчеркиваю, перейти добровольно на другие октавы вибрации, выбросив из головы и уже насовсем все причуды материального мира. Это, конечно, лирика, а грехи есть ваше постоянное состояние. И помните, еще Христос говорил: «Кто без греха, пусть бросит камень». Поэтому камней я так и не видел. А человечество упорно, очень упорно, ничего не замечая, под фанфары безудержно спешит к пропасти в ад. Но, опять но, я знаю, что пробуждение или похмелье неминуемы. И все, что мы делаем с моим избранником на земле, есть только искры, из которых все же разгорится пламя, огонь, энергия которого есть самые высокие вибрации, выдержать которые, особенно противостоять которым, еще никому из людей не удавалось. Трудно. Я понимаю, как трудно воспринимаются мои слова просвещенным человечеством. Для людей это звучит странно и необычно. Возможность установления контакта с астральным, виртуальным миром, а контакт с Создателем совсем уже из серии необычного и нереального, выше человеческого сознания. Да и как воспринимать слова мои, идущие через контактера, за реальность? Для вас проще всего отвергнуть все это, как страшный сон, как фантазии больного воображения. Пусть ученого, но все равно человека, в сознании которого завелись тараканы. Но, дорогие мои, все это есть правда, все есть реальность. И моя реакция на ваши вопросы, имеющие иногда подтекст издевательства. Я все же воспринимаю и помогу вам открыть те знания, которые вы не получите ни в одном университете мира. Я реагирую, я отвечаю, а к вам у меня только одна просьба — не ерничать и не кривляться, а спрашивать честно и искренне, даже более того, заинтересованно, потому что будущее ваше, я имею в виду не только Россию, но и все человечество, в ваших и моих руках. Несмотря на то, что в материальном мире вы уже имеете 30% собственной воли, но ведь 70% вашей интуиции в моих руках, поэтому без моей помощи у вас нет никаких шансов перевернуть или исправить мир. Мне все ваши революции порядком надоели. И не из-за того, что вы все экспериментируете, а из-за того, что фальшь ваша и жажда власти сквозит во всех искусственных превращениях, имеющих целью преображение общественных отношений ради власть придержащих. У меня нет больше времени ждать, когда вы поймете, наконец, что наступила эра Водолея, эра Духа, и мне, уже мне самому, необходимо подготовить человечество к новым вибрациям этой эпохи. Отвечая на ваш вопрос о божественной роли женского начала, сразу скажу, что тема очень сложная и важная, поэтому ее нельзя раскрыть на одной-двух страницах толкований. Мы еще эту тему разберем внимательно, но сразу скажу, что деление людей и божественных сил на мужское и женское начало есть отражение реалий материального мира, есть в некотором смысле отражение животного принципа воспроизводства человечества. Конечно, два полюса, два разных адепта энергии есть. И это должно быть на Земле, потому что в этом мире низких вибраций заложен закон воспроизводства и постепенного совершенствования людей на базе ДНК человека. Я вам уже говорил о том, что есть две ДНК. Одна от природы, другая от божественных сил высоких вибраций или от меня, вашего Создателя, от высшего разума. Поэтому, конечно, в соответствии с законами материального мира должно и есть два носителя энергий инь и ян, объединение которых дает чудо рождения нового энергетического фантома, нового человека. Роль каждого из этой пары, конечно, разная. Если мужчина — излучатель энергии, то женщина — это уникальный сосуд, поглощающий и трансформирующий энергию, материализуя энергетические импульсы в поле низких вибраций, в новое творение природы, способное, в свою очередь, генерировать и поглощать психическую энергию микро- и макрокосмоса. На Земле велика роль женского начала. Оценить эту роль, кроме меня, может человек, вырвавшийся из пут низких вибраций, перешедший на новую октаву, близкую по частоте чакре женщины. Я должен сказать, что в этом отношении женское начало находится на более высоком частотном уровне, что позволяет женщине быть не только основой воспроизводства человечества, но и самое главное быть вместилищем и сейфом энергетической генной памяти ДНК человека при переходе в шестую расу. Женское божественное начало в виде Божьей Матери, конечно, это дань материальному миру, но есть глубокий смысл продолжения рода, есть великая тайна вечности, познание которой еще предстоит людям будущего поколения, людям шестой расы.